Доски, гвозди которых сильно проржавели снизу, стали понемногу подаваться. Вскоре ему удалось освободить одну из них, а тогда уже не составило труда приподнять и соседние половицы так, что в результате образовалась дыра, через которую он, хотя и с большим трудом, но забрался в фургон. Засветив на секунду свой карманный электрический фонарь, Пинкертон быстро обвел помещение взглядом. Фургон отличался весьма простой обстановкой. С одной стороны были прикреплены одна над другой две узкие походные кровати. Кроме того, там и сям стояли маленькие шкафы, дорожные корзины и кое-какие хозяйственные принадлежности, а в одном из углов висела вешалка с целой кучей платьев. Теперь оставалось лишь открыть шкафы и корзины и рассмотреть спрятанные в них вещи. Пинкертон отдавал себе полный отчет в опасности затеянного им дела. Он предвидел все возможные случайности, а потому совершенно не испугался, когда вдруг в дверях щелкнул замок, после чего дверь открылась, и в фургон вошел с ярко горящей лампой в руках волосатый Уильям. Рыжий пьяница удобно расположился на одной из корзин, с холодной усмешкой направив на вошедшего дуло револьвера. Уильям настолько перепугался, что вскрикнул и подался назад, едва не выронив из рук лампу. — Что это значит? — воскликнул он в бессильной злобе. — Как вы сюда попали? Рыжий рассмеялся, приблизился к вошедшему, оттолкнул его от двери и плотно затворил ее. Уильям был точно парализован от страха. — Что, не ожидал меня здесь увидеть? — заговорил Рыжий по-английски. — А я слышал, что ты американец, и потому решил навестить тебя. Уильям все еще не мог прийти в себя. Тяжело дыша, он бессильно опустился на одну из корзин и простонал. — Как ты вошел сюда? — Чертовски трудным путем, — ответил Рыжий. — Окна фургона отлично защищены. Я в этом убедился сегодня вечером, когда хотел проникнуть через них. Мне пришлось избрать другой путь и пролезть снизу. Пинкертон все еще держал револьвер в руке. — Прежде всего, я попросил бы тебя не озираться вокруг. Ты все равно не ускользнешь от меня. Если же ты думаешь воспользоваться своими дьявольскими патронами, то знай, что прежде чем ты успеешь прицелиться, я уже отправлю тебя на тот свет. Волосатый несколько овладел собой и махнул рукой. — Не беспокойся, я и не собираюсь защищаться. Только спрячь оружие и скажи, чего тебе от меня надо. — Денег, — последовал лаконичный ответ. Волосатый даже подскочил на месте. — Да ты спятил! Ты силой ворвался ко мне в жилище, и если я стану звать на помощь, то тебя немедленно арестуют, вне зависимости от того, убьешь ты меня или нет. — Верно. — Но ты не будешь звать на помощь, — заметил Пинкертон. — Ведь позорно было бы выдавать своего товарища. — Ты мой товарищ? — с презрением в голосе повторил Волосатый. — Чем ты-то лучше? — насмешливо ответил Пинкертон. — Или ты думаешь, что я не вижу тебя насквозь? — На что ты намекаешь? — злобно воскликнул Уильям. — Ты ничего не сможешь доказать! Пинкертон хлопнул Уильяма по плечу. — Конечно, — сказал он. — Но ведь и ты мне не докажешь, что бедный балаганщик, живущий жалкими грошами, добываемыми на ярмарках, нуждается в такой надежной защите своего жилища, какую ты себе устроил, если не хранит в ней чего-нибудь особенного. Мне бы очень хотелось знать, что спрятано, например, в этих ящиках и корзинах. Я уверен, что там хранятся весьма недурные вещицы, а в том, что они добыты исключительно твоей волосатой мордой, я готов дать голову на отсечение. Волосатый весь съежился, услышав последние слова Рыжего, который уверенно указывал на сундуки и корзины. В этот самый момент дверь снова открылась, и в фургон вошла Мария. Она испугалась не меньше брата и в ужасе застыла на месте. Пинкертон снова поднял свой револьвер и любезно проговорил. — Подойдите-ка поближе, сударыня, но прежде закройте за собой дверь.